Руины храма и башни. Разбив лагерь неподалеку, Уюс с Лином ушли на разведку, вернулись уже через полчаса и, подойдя к купцу, Лин сказал: «Дела плохи, с востока нежить около метров 200 до тракта, надо дать передохнуть коням, а потом мчаться во весь опор, мы останемся около места, где выйдет нежить, и попытаемся ее сдержать, чтоб вы успели скрыться». «Как же вы, я не могу вас оставить им на растерзание», — сказал купец. «Не бойтесь, не из таких еще переделок выбрались, к тому же нам все равно в сторону разрушенной башни идти», — сказала Ую. «Хорошо, только понапрасну не рискуйте, и все же странно, давно их тут не было, что-то, наверное, случилось, вот они решили снова появиться», — сказал купец, обняв обоих. Все выдвинулись, Ую с Лином заняв позиции возле дороги, стали ждать. Караван проехал, и как только тот ушел, показались мертвецы, с ними было несколько вампиров. Ую, показав на тех, сказала: «Вот и ответ, похоже, они заняли башню». Лин, кивнув, вместе с Ую ушли порталами к вампирам. Лин, появившись сзади одного вампира, разрезал его и метнул светлый меч в другого вампира. В это время Ую, прыгнув порталом несколько раз, добила оставшихся троих вампиров, один который шел последний оказался натуральным и не разложился. Она, высосав всего его кинжалами, довершила дело. После начала методично убивать мертвецов, те, потеряв поводырей, стали медлительными, и Ую и Лину не составило труда всех перебить. Через несколько часов они шли уже к башне, дойдя до нее, увидели рядом с ней полуразрушенный храм, такой же, как тогда. «Да уж», — сказал Лин. «Да ладно тебе, хорошо, что второй уже нашли, меньше искать придется», — ответила Ую. «Бы не сказал», — ответил он, и они тенью скользнули в проход. Увидев притаившихся вампиров, быстро подошли и почти всех незаметно перебили. Их оказалось в этот раз 11, но в этот раз они уже знали, чего от тех ждать, и поэтому было намного легче. Появившись за входом в подземелье, Ую легко снесла двумя саблями головы пятерым вампирам. После, вернувшись, заметила, как Лин одного за другим убивает вампиров. Он, появляясь и исчезая, нападал из-за спины. Они быстро вычистили всех. Зайдя в коридор также бесшумно, перебили три группы мертвых стражей и троих вампиров. Дойдя до зала, осмотрев колонны, заметили горгулии в углу перед алтарем, переговаривающихся пятерых вампиров. Те были несомненно древними. Уют уже появилась в центре кучки вампиров и, махнув в круговую кровавыми саблями, раскидала всех пятерых, при этом убив двоих. Остальные были тяжело ранены, и она, оставив их на Лина, который тут же возник и добил одного, ударяя в головы светлым клинком. Ую, превратившись в дьяволицу, взмахнула крыльями, устремились к первой горгулье. Подлетев, заметила, что те не реагируют, похоже, тогда им послали предупреждение древние. Размахнувшись, всадила уже кровавые мечи в тело горгулье. Та сразу раскололась и рухнула вниз, остальные три начали осыпаться. Ую, быстро подлетев к следующей и последующей, превратила их в кучи камня. Последняя успела взлететь и направилась к Ую, выставив когти. Ую, срезав ей ноги с когтями одним перекрестным движением и спикировав мертвой петлей, зайдя за спину той, вонзила в нее спину мечи, высосав ту. После остался только пепел. Спустившись вниз, обнаружила, что почти все вампиры уже испарились. Лин поработал светлым клинком. «А этого чего оставил?» — спросила она. Вампир пошевелился, промычав: «Вы не представляете, кем связались». Ую подошла и в образе дьяволицы махнула хлыстом. Через полчаса пыток огненным хлыстом со змеями, Ую выпила его подчистую клыками. От вампира они узнали, что оставшиеся три части находятся в руинах темного храма, что Мелор был обеспокоен, потеряя связи с прежним осколком и храмом, потому усилил охрану второго и послал отряд из мертвецов и пятерых вампиров к первому узнать, что произошло. Забрав осколок, они вышли из храма. «Похоже, те, кого мы перебили несколько часов назад, и был тем отрядом», — сказал Лин. «Это очень хорошо, что мы вовремя их остановили. Ужас, что могло произойти, доберусь они до деревни», — сказала Ую. Достав осколок из сумки, она долго его разглядывала. «Чего ты ждешь?» — спросил ее Лин. «Да не знаю, стоит ли уничтожать такой артефакт». Зажав его в руке, она мысленно связалась с осколком, и тот на удивление ответил: «Что прикажешь, новая хозяйка?» Немного поразмыслив, она послала мысль: «Забери силы храма в себя, и пока все». Посмотрев на руины храма, те стали как будто туманом, а потом и вовсе исчезли. Потом снова послала мысль: «Вас ведь было пять единого?» «Да, но мы все-таки немного разные, в каждом разная сила вампира». Она сразу заметила, что этот осколок немного отличается от того, Он был ярче и цвет был насыщенный и того и менее прозрачный. «Какие силы во всех вас, и почему ты меня слушаешься?» «Ну слушаюсь я, во-первых, потому что опасаюсь тебя, ведь твоих сил хватило, чтоб разрушить первый осколок, а потом ты забрала его силы, а это уже не шутки. Во-вторых, ты являешься подобием вампира, так как вовсю пьешь и выпиваешь силой жизни из любых существ и артефактов, как оказалось, а мы подчиняется и разговаривает только с вампирами и им подобными, другие просто нам не услышат. И в-третьих, сила в том была сила хаоса, во мне сила крови, еще в-трех силы, энергии, тьмы и смерти, все они отличаются цветом. Понятно, зачем же было их разъединять и подвергать такому риску. Никто не знал, что какой-либо вампир присвоит себе такой артефакт, потому как только вампир может его взять в руки, а артефакт принадлежит самому Мелору, богу вампиров. Во-вторых, никто не мог и подумать, что нас так легко кто-то может уничтожить. Ясно, ему просто не свезло, причем уже дважды. «Нет, я не буду тебя высасывать, но объясни, что ты можешь». «Могу помочь, сделать небольшой храм, или дом, почистить кровь или восстановить ее, но только вампир может управлять мной, ну или такая, как ты». «Ясно, спасибо», и она закончила диалог, положив его в сумку. Посмотрев на Лина, тот наблюдал за ней. «Ну что будешь с ним делать?» – спросил еще раз он. «Ну точно не уничтожать, это артефакт», и она рассказала все, о чем они говорили. Лин скептически на нее смотрел. Потом сказал: «Ну я в принципе догадывался, что с твоей кровью что-то не так, да еще ты выпила кровь, сила и суть древних вампиров, это тоже повлияло на нее». «Ладно», он подошел к ней и, поцеловав, обнял. «Пойдем в руины башни, посмотрим, что там есть», — сказал он, и Ую кивнула. Зайдя внутрь башни, осмотрели ее, на гладких стенах были нанесены причудливые резьбы руны. Поднявшись наверх, обнаружили уже труху, пыль и запустение. Осмотрев все, так ничего и не найдя, спустились вниз. Найдя вход в катакомбы, пошли в них, спустившись по тоннелю, и наткнулись на неспящих стражей. Те, завидев их, вынули длинные мечи и круглые щиты, и встали в оборонительную стойку. Когда Ую и Лин исчезли, стражи откатились и ударили назад мечами, ранив обоих. Ую и Лин, не ожидав такой прыти от стражников, были слегка ранены, но успели парировать смертельные удары, лишь слегка оцарапав Ую плече, а Лин шею. Ую, сделав горизонтальный удар саблей, второй рукой державший огненный хлыст, захватила меч и дернула его на себя, выдернув его вместе с кистью руки мертвеца, после нанеся вертикальные быстрые удары, заставила пятиться того, и он, потеряв устойчивую позицию, открылся. Ую обвила ноги стражу, рванула его на себя. Падая, он откинул руку со щитом, и она нанесла колющий удар кровавым клином в грудь стража, завершая тем самым бой. Лин же в это время светлым мечем, просто разрубив щит пополам, отсек руку стража и блокировал удар меча черным, после пробил светлым голову стража снизу. Помазав раны, они двинулись дальше. «Как они узнали про телепорты?» — спросила Ую. «Похоже, здесь на любые особенности стоит обнаружители, или в них это было изначально заложено. В любом случае придется полагаться только на мастерство, ну и на клинки», — сказал Лин. И они продолжали блуждать. Через несколько часов Лин понял, что заблудились, и сказал: «Ую, мы, похоже, заблудились». Та с сомнением сказала: «С чего ты взял?» И тот показал на впереди свой же след. «Нет, я просто уже круг думаю, куда идти дальше, там что-то, или кто-то впереди». «Пойдем», — сказала она, и, достав кинжал, и бесшумно двинулась. Через несколько минут они оказались в пещерке с высоким потолком, наверху виделся просвет. Ую, превратившись в дьяволицу, взяв Лина, взмыла вверх. Летели около 15 минут, долетев до балкона, из которого шел свет, встали на него и прошли, идя по коридору. Становилось жарче, из-за поворота виднелись пламя и сильный жар. Взяв клинки, холода вышла, там стоял огненный гигант. Он повернулся к ним и, прорычав, запустил в них огненную струю. Выставив клинки, она вихрем пронеслась вперед с горящими огнем глазами и погрузила клинки в тушу гиганта. Тот взревел, и поток пламени иссяк, а сам он уже был виден, огонь с его тела исчез, а по телу гиганта стал расходиться лед. Через минуту стояла ледяная статуя голема. Ую, повернув клинки в теле статуи, вызвала множественные трещины, и тот разлетелся. Лин подошел и осмотрел Ую, и сказал, как ни странно, ни одного ожога. «Как тебе удалось?» «Ну, я все-таки была рождена огнем, смертельным холодом и тьмой, и все они драконьи. Так что сжечь меня может только драконье пламя». Чуть покопавшись в останках голема, Ую извлекла камешек ярко-оранжевый и прозрачный, который источал тепло. «Сердце голема», — сказала Ую и спрятала в сумку. И они пошли, через еще 2 часа наткнулись на ледяного, и она с обратным свойством его уничтожила, забрав еще один камень, теперь только голубой и прозрачный, а еще прохладный, тоже отправила его в сумку. Отойдя довольно далеко и найдя подземную речку с освещением, устроили привал. Ую села и рассматривала камни, к ней подошел Лин и, присев рядом, сказал: «Никогда таких не видел. Наверное, это какие-то механизмы, которые приводила в действие сила этих камней». Ую посмотрела на него и, улыбнувшись, положила их в сумку и легла на ноги Лина. Тот, привалившись к стене пещеры, гладил ее голову, так они и уснули. Проснулась Ую от голоса камня крови. «Пойдем, вам пора, у вас скоро будут гости». После таких слов Ую быстро встала и разбудил Лина. Они спрятались около воды на другой стороне водоема. Через 10 минут показался демон с парой бесов. Те расселись, выпив что-то из фляжки, стали принюхиваться. Ую появилась за спиной демона, в облачении дьяволицы, и вогнала тому клыки в горло, держа у шеи 2 кинжала. Лин же появился и пронзил бесов, те завалились и исчезли. Ую, выпив демона, снова превратилась в эльфийку, сказала: «У каждого свой вкус, у этого был острый». «Да ты уже гурман?» — пошутил он. «Есть немного», — с улыбкой ответила она. Поплавав вдоволь и поныряв, она нашла самородки черного металла, который уже как-то у нее был. Потом они двинулись по тоннелям дальше. Через несколько часов они вышли из пещеры где-то в горах. В долине виднелось небольшой город, в один день перехода. Спустившись с горы, они направились в сторону города. Идя вместе по прекрасному лесу, полной пения птиц, Лин сказал: «Ую, скажи, когда ты уже перестанешь носить светлое обличие, ведь многие уже знают тебя как темную эльфийку, и каждый раз тебя узнают и встречают хорошо. Просто побаиваюсь, что навлеку критику и раздоры на нас, а так мало кто понимает, кто я на самом деле, да еще я не люблю выделиться среди толпы. Раньше так же думал, но когда тебя узнал получше, понял, что тебе стоит быть самой собой, а то ты так никогда не решится открыться полностью». Ую на него скептически посмотрела и задумалась. Ведь она действительно давно хотела, чтоб ее принимали как темную, но добрую в роли защитницы. Они шли и слушали пение птиц, ее это расслабляло, и она решилась больше не скрывать своего происхождения. Все-таки рядом любимый человек, который принимает ее такой, какая она есть, да и друзья, что живут на севере, что в золотом обруче и в эльфийском лесу, также к ней относится. Через несколько часов они вышли к ручью, напившись, они сели передохнуть. «Согласна», и она сменила свой облик на темный. «Очень рад, что ты решилась, я буду всегда рядом», и он обнял ее за талию и притянув к себе. Через пару часов они двинулись дальше, город и дела в нем. К вечеру, дойдя до города, их путь перегородила стража. Стражник всмотрелся в лицо Ую и после нескольких секунд крикнул капитана стражи. Тот вышел из двери и спросил солдата, что случилось, но, увидев темную эльфийку и светлого эльфа, расслабился и сказал: «Так полагаю, вы Ую и Лин, а вас ходят слухи и сказки». «Да это мы», — сказал Лин. Капитан повернулся к стражникам и сказал: «Открыть ворота», и он прошел вместе с ними в город. Остановившись, он сказал: «Я очень рад вашему появлению, у нас тут последние пару недель проблемы с гоблинами с западных гор, из севера, нападение нежити под предводительством вампиров, говорят, вы хорошо решаете такого рода задачи. Конечно, я не навязываю, но наш город будет очень благодарен, если поможете решить наши проблемы. Если, конечно, возьметесь, зайдите в канцелярию, там вам уточнят все слухи местонахождения более подробно». «Спасибо, учтем и обязательно поможем», — сказала Ую, смотря на Лина, который кивнул в знак согласия. И они направились в канцелярию, там все вызнав, сняли номер на постоялом дворе и отправились в трактир. В трактире было людно, но когда они вошли, все смолкли, увидев темную эльфийку. Потом кто-то, распознав в ней ту самую Ую, сказал: «Так это же Ую, известный страж в борьбе со злом». И все снова загомонили, с еще большей силой. «Видишь, люди тебя принимают такой, какая ты есть», — сказал Лин. «Да, только как-то все-таки не по себе, слишком много внимания привлекаю, непривычно как-то». Они еще долго трапезничали, а к ним за стол иной раз подходили посетители, знакомца с Ую. Через час они уже были у себя в комнате. Обсудив, что появление нежити и вампиров было посередине ночи, они легли спать. Поспав 4 часа, они встали и направились к воротам. Там была тишина. Стража, увидев их, сказала, что они вовремя, так как уже слышны шорохи и пару раз стража видела красные глаза вампиров. Ую с Лином взглянули и увидели, около 40 мертвецов, и за ними 3 вампиров. Стражники во все глаза смотрели на странную пару эльфов, не зная, верить ли рассказам, и тут те исчезли во тьме. Ую, появившись за вампиром, не ожидавший этого вампир ухмылялся, предвкушая трапезу, как в этот момент его пронзила жуткая леденящая боль, из груди торчали 2 острия сабель, которые не давали даже дернуться, а в шею впились клыки. В последний момент он подумал, что его предал кто-то из своих и распался прахом. Лин, появившись за спиной второго вампира, быстро снес тому голову и устремился к последнему. Последний вампир, увидев смерть собрата, превратился в большую летучую мышь и полетел назад во тьму. Увидев, что последний забегает, Лин метнул в него клинок и пробил тому грудь. Тот завалился, но, обратившись в подобие человека, он вынул черный меч из раны, захохотав. На него со стороны обрушились 2 кровавых клинка, разрубив того на 3 части. Вампир с удивленным взглядом рухнул на землю и растворился. Дальше Ую с Лином стали быстро рубить мертвецов, постепенно превращая их в груду костей и пепла. «Ну что же, с этими пока закончили, пойдем в горы по следам за гоблинами», спросила Ую Лина. И тот согласился, сказав: «Надо было все-таки одного вампира взять живым, для допроса». «Согласно мое упущение», промолвила Ую, и они вместе направились к месту атаки гоблинов. Через 3 часа они по следам вышли на тропу в горах, заметили в инфраспектре, идущую в сторону города, большой отряд гоблинов. Их было около 400. «Что будем делать?» – спросила Ую. «Слишком много, надо предупредить городскую стражу и подготовить ловушки». «Хорошо». И они быстро двинулись к городу. Подойдя к городу, они предупредили стражу и пошли ставить ловушки. Те выслали разведку и стали готовиться к обороне городка. Ую и Лин и еще пара десяток воинов с ловушками пошли в ту сторону, откуда должны были появиться гоблины, установив и замаскировав их. Стража ушла, а парочка пошла в обход гоблинов, чтоб в нужный момент посеять хаос в ряды врагов. Обходя, забрались повыше и заметили, что почти в конце, в середине гоблинской армии, идет крупный краснокожий гоблин. «Похоже, какой-то демон», сказала Ую. «Не уверен, хотя скорее всего какая-то помесь гоблина и демона. Надо его устранить первым, а та наломает дров», сказал Лин. Подождав, когда армия пройдет, они двинулись следом. Когда те подошли к минному полю ловушек и начали попадаться, крупный гоблин оживился. «Пора», сказал Лин, и они вместе переместились к нему. Тот, не ожидав удара, напевал что-то и, размахивая руками, от него и ходила волна тьмы. Ую, появившись над ним, вонзила по самые рукояти сабли тому в голову, но те только оцарапали шлем, который явно было невидим. Ую, поняв ошибку, соскользнула ниже и, заработав клинками крови, располосовала гоблину спину. Лин в это время появился сбоку и нанес 2 удара, один который просто отскочил от чего-то, а второй, найдя лазейку, вошел по рукоять в грудь монстра. Красный гоблин, взревев от боли, прервал заклятие и отскочил в толпу гоблинов, помяв тех хорошенько. Ую и Лин пустились за ним, видя, что тот ковыляет и хрипит. Отбиваясь от гоблинов, они быстро настигли врага. Тот к тому времени достал щит и странного вида меч. Ую, превратившись в дьяволицу, вспорхнула в небо. Лин пошел в лобовую атаку, отбивая и уклоняясь от ударов меча, отвлекаясь гоблина на себя. Ую, сорвавшись в пике, материализовала свой большой кровавый меч и всадила в голову большого красного гоблина, пробив ему шлем, череп и тело. Гоблин яростно наседал на эльфа, как вдруг его пронзила сильнейшая боль, и он умер. Лин с демонической Ую крушили черепа гоблинам в конце войска, спереди наступали солдаты городка, поддерживаемые огнем лучников. Ую взмывала вверх с гоблином, кидая их вниз, где те погибли, то пикируя вниз и вертясь с большой скоростью рассекала гоблинов своими клинками. Она по-новому попробовала свои клинки, зацепив их цепью на броню, ближе к плечам. Вертясь, она то и дела кидала их в разные стороны и крутилась, как волчок, сея хаос, кровь и смерть. Битва была долгой и тяжелой. Как начало светать, Ую сменила свой облик дьяволицы на эльфийский и продолжила биться с тем же пылом. Лин сражался недалеко и выкашивал лучников и копейщиков, прикрывая ее от стрел и копий. К утру на поле было все в частях тел гоблинов, земля пропиталась кровью, как собственно и Лин. Ую была чиста, и лежа рядом с сидящим и ругающимся Лином, она посмеивалась, того это еще больше злило. «Ну как ты можешь смеяться в такой момент, я весь в вонючей крови гоблинов, давай вставай и пошли мыться», — говорил Лин. «На тебя смешно смотреть, «Я первый раз тебя вижу настолько грязным», — смеясь отвечала она. Не выдержав, он нагрубил та снаружи грязной в этой крови, а у тебя она внутри. Ую обиделась и, встав, отвернувшись, зашагала прочь. Лин, поняв, что переступил черту, поднялся и побежал за ней, и, догнав, обнял. «Извини, я не хотел грубить», — сказал он и развернул Ую, прижав ее к себе, поцеловав. Та пыталась картинно вырваться, но ей было приятно, и она перестала сопротивляться. После поцелуев Лин отпустил Ую и обнаружил, что крови на нем нет, осталась только грязь. Ую пристально смотрела на осматривавшего себя Лина. В душе у нее было много мыслей, а главное, что она уже из себя представляет. «Спасибо тебе, но нам все-таки стоит помыться и искупаться, ты не против? Ты извини меня за то, что я так тебя». «И конечно, я за», — видела неподалеку небольшую запруду. К ним подошел капитан стражи городка, увидев, что те уже не ссорятся и мирно беседуют. «Большое спасибо вам двоим, не знаю, как вас благодарить за помощь, но я могу вас проводить к главе города, он тоже бился вместе с нами, сейчас лечит раненых». Ую посмотрела на Лина с выражением: «Ну что тут поделать, придется искупаться позже». Лин, все поняв, ухмыльнулся и сказал: «Пойдем поможем, чем можем». Они двинулись к раненым. Дойдя, увидели около 40 раненых и несколько убитых стражей. Дойдя до самых тяжело раненых, начали лечить. Ую, дотрагиваясь до раны, выделяла немного своей крови, которая буквально выходила из кожи ее ладоней, магией крови закрывая и сращивая кожу, мышцы и кости. Лин магией тьмы и света, накрывая поочередно, сначала одной рукой убегая боль, а потом второй, из которой исходил свет, излечивая и заживляя раны. Через некоторое время к ним подошел человек. «Здравствуйте, я Несил, глава города, наслышан о ваших подвигах, город вам обязан, вы нас буквально спасли». Ую, закончив с последним раненым, уже плохо слышала, в голове был звон. «На здоровье, мы всегда рады помочь», — сказал Лин и повернулся к Ую, и тут заметил, что та совсем бледная. Он подхватил ее и уложил на траву. Ую закрыла глаза и уснула. Лин, приложив к ней ладонь со светом, направил в нее луч. Ую улыбнулась и, мурлыкнув, прижала его руку к груди, стала дальше спать. С ее кожи ушла бедность. «С ней будет все в порядке?» — спросил Несил. «Думаю, да, она просто очень много сил потратила. Вы нас простите, мы подойдем к вам позже, если это важно». «Да я понимаю», — сказал глава города. Лин подхватил Ую и пошел к речке. Ую мирно спала у него на руках. Дойдя до речки, он положил ее на траву и, раздевшись, пошел мыться, изредка глядя на спящую Ую. Вымывшись, он вышел и присел рядом, достав статуэтку и, взяв Ую за руку, переместился на свой уровень, который когда-то был его темнице. Уложив Ую на сено возле домика, он пошел на охоту. Идя по лесу, он задумался, как давно они не навещали свое жилище, которое так нравилось Ую. Еще он думал, что она после встречи с вампирами стала сильно меняться в худшую сторону. Ее жажда крови с каждой битвой все усиливалась. Он боялся, что она заразилась вампиризмом, и это его сильно беспокоило. Подстрелив кабанчика, он двинулся обратно. Дойдя до домика, он обнаружил пустую лежанку. Обойдя вокруг, проследив по следам, поняв, что та пошла купаться и приводить себя в порядок, пошел готовить. Дойдя до поляки, где они любили устраивать пикники, перед рекой почувствовал запах дыма. Выйдя из леса, увидел, что Ую сидит и смотрит на огонь в костре. Он тихонько подошел к ней, и она обернулась и сказала: «Добрый день, любимый, давай сюда кабанчика, я сегодня хочу сама приготовить, а ты мне поможешь, не все тебе этим заниматься. Я слышала, у людей готовят только женщины, хочу научиться». Она улыбнулась. Лин улыбнулся в ответ, и они вместе стали готовить. Когда надо, он ей подсказывал и поправлял. Через некоторое время они сидели и ели очень вкусно приготовленного кабанчика. Лин рассказывал разные веселые истории, чем смешил Ую. Та, в свою очередь, рассказывала свои истории из того, как она жила в пещере в городе темных эльфов. Они так сидели весь вечер. В конце Лин спросил: «Тебя новое оружие?» «Да, я как-то использовала хлыст с острым наконечником, решила попробовать со своими клинками, мне очень понравилось, да и использовать теперь можно и в ближнем, и в средней дальности бою». «Да я видел, но такой вихрь клинков можно использовать только на легко бронированных монстров», — но, заметив погрустневшее лицо, Ую добавил: «Хотя смотрится, конечно, эффектно, я очень рад твоему новому стилю боя, но тебе нужно подумать о защите от дальних атак, так как ты становишься в этом стиле уязвимой, В сегодняшнем бою я не раз спасал тебе жизнь. Согласна, надо тренироваться и хорошенько продумать комбинации ударов таким стилем боя. Они еще недолго посидели, обсуждая новый стиль, и пришли к выводу, что пока в бою с сильными противниками в толпе врагов он точно не подходит. После они пошли купаться и играть, в речке и на берегу. Когда устали, они легли на берегу и уснули в обнимку. Наутро, встав и одевшись, потренировались и отправились обратно. Появившись около речки, было еще утро, пели птички, на поляне впереди догорал кострище. Пройдя лесом вокруг поля, заметили, что все прибрано, а тела гоблинов сожжены в костре. Дойдя до города, их увидела стража, и стражник приветливо улыбнулись, пропуская эту парочку в город. «Надо подготовиться к походу дальше, к руинам храма», — сказал Лин. «Согласна, но я не особо хочу заходить к главе города, может, просто уйдем не заходя?» Попросила с таким просящим лицом Ую, что Лин не мог устоять. «Ладно, только давай хотя бы зайдем в канцелярию и передадим, что мы ушли», а Танисил просил вроде как зайти. И они двинулись за провизией, затупившись, зашли в трактир, где утром было мало народу. Ую надвинула капюшон, хотя это мало помогло. Хозяин трактира сам подошел к ним и поблагодарил, сказав, чтоб заказывали все, что нужно, все будет даром. Заказав легкий завтрак, они, поев, вышли и направились в канцелярию. Новая старая напасть. Войдя, Лин сказал: «Мы отбываем, у нас есть дела, заходить к главе не будем». Но за ними открылась дверь и вошел Нисил. «Здравствуйте, дорогие наши герои, чего так спешите?» Ую скривила личико, и он это заметил. Ую удивился, что случилось, почему вы не хотите поговорить со мной? «Да не люблю пылкие речи, и к тому же нам пора двигаться дальше. Может, пойдем в ваш кабинет?» — предложил Лин. «Да-да, пойдем». И они двинулись в кабинет. Зайдя сразу, по дизайну кабинета было понятно, что Нисил являлся разнонаправленным магом. На столе в углу был хрустальный шар, еще было много полок с книгами явно по магии. «Ну что, присаживайтесь». Присев, им принесли на стол напитки и закуски. «Понимаю, вы мне не доверяете», — он посмотрел на Ую. «Я давно желал с вами встретиться, про вас ходит много слухов, и сегодня ночью я в них убедился. Большое спасибо вам за помощь. В сражении я догадывался, что гоблины нападут, но чтоб так много и скоро. Вы мне очень помогли», — он помолчал. «Так зачем мы вам были нужны?» — спросила Ую. «Не верил слухам о вашей второй сущности и о том, что вы темная эльфийка и вы помогаете добрым россам. Многие говорят, что вы светлый эльф. Меняю внешность, это особое заклинание. Можете меня научить?» — с явным интересом спросил он. «Нет, вы не подойдете», — ответила она. «Хорошо, а как насчет дьяволицы, в которую вы превращаетесь во время сражения? Я никак не могу понять, кто вы на самом деле. Может, вы не эльфийка вовсе, как все считают?» И его рука дернулась в сторону ящика. Ую развалилась в кресле, а Лин напрягся. «Лучше не стоит, для вас это ничем хорошим не кончится», — угрожающе сказал Лин. «Извините, просто у меня яркие впечатления с детства о дьяволах. Я сын магов, которые, вызвав дьявола, он сделал одну маленькую ошибку в круге защиты. Что получилось, вы понимаете сами». Лин расслабился и сказал: «Ую не дьяволица с нижних миров. Я это точно знаю, на мне было проклятие, и снять его могла только влюбленная темная эльфийка, а такое было, как я думал, невозможно». «Хм, ну это многое объясняет», — съязвил тот. Ую заговорила: «Если это все, мы пойдем». Она положила ногу на ногу и сменила облик брони на вызывающее платье. У того перехватил дыхание, как собственно и у Лина, которому очень нравился этот наряд. Лин знал, как она могла легко манипулировать чувствами мужчин. «Извините, я не хотел вам нагрубить», — или что-то подобное, и в его руках появилась палочка. В следующую секунду Ую появилась сзади него и приставила клинок к его горлу одной рукой, а второй выбила палочку из рук. «Еще какие-нибудь фокусы знаешь?» — спросила она милым голоском. Лин подошел и подобрал палочку, сразу определив, что в той заключена черная магия. Он кивнул Ую особым способом. Ую вонзила тому кинжал с парализующим ядом. «Либо этот человек и есть такой, либо нас здесь ждали». Ую, вспомнив про маску, которую сама как-то носила, прочитав заклинание, махнула тому по лицу. С того слетела маска. Тот не мог пошевелиться. Это был человек с темной кожей. «Терн, похоже, ассасин, здесь могут быть его сообщники, или поблизости», — сказал Лин. Ую подошла к хрустальному шару и, потратив около минуты, сказала: «Они уже рядом, похоже, нас ждали, но не знали когда и где, у нас мало времени». Она влила тому жидкость в рот и спросила, где Нисил. Тот ответил, сам не понимая, зачем это говорит: «Дома, связанные вместе с остальными родственником. Если мы не появится в скором, их убьют. И он ухмыльнулся. Ую тоже ухмыльнулась и спросила, где именно держат всех. Тот все рассказал, сам не понимая зачем. Ую достала кровавый клинок и вогнала тому в сердце, впитав его силой, в этот раз ища путь к знаниям. Пепел осел, и они, встав, исчезли, появившись недалеко от того места, где находился дом Нисила. Дойдя до дома тихонько, чтоб не издать лишнего шума, зашли со двора в небольшую дверь. Пройдя по коридору и поднявшись по ступеням, на второй этаж услышали двух переговаривавшихся тернов. Надо было прикончить всех, да и вместе идти за эльфийкой. Так же считаю, но ты же знаешь нашего командира, он хочет взять их без шума и пыли. Ую метнула в обоих кинжалы, те, пробив им легкие доспехи, вонзились прямо в сердца тернов, принеся им быструю смерть. Они, поддерживая тернов, тихонько опустили тех на пол. Прислушавшись, что происходит за дверью, там не было почти никаких звуков. Маг сказал, что их в комнате охраняет один искусный ассасин, чтоб в случае чего мог быстро убить всех разом какой-то ловушкой, требовалось действовать очень осторожно. Ую, надев визуально личину терна, который лежал на полу, Алин, войдя в режим тени, тихонько вошли в комнату. Там, сидя в углу серый терн, он держал в руках какой-то шар, а рядом с ним сидели связанные 5 человек, двое старых. Одна женщина лет 35 и несилой мальчик лет 7 у женщины на руках, который прижался к ней. «Амус, что-то случилось? Пора уходить», — спросил ассасин. Но не успев он больше нечего сделать, как сзади него появился Лин и выхватил у того шар из руки, одной рукой, а во второй руке черным мечем пронзив тому грудь и сердце. Тот вздрогнул и осел. Ую быстро подошла и развязала всех. Лин, вынув меч, вытащил труп в коридор. Освободив пленников и достав кляпы изо ртов, Ую спросила, «Все в порядке? Сколько еще ушло тернов на дело?» Несил ответил, «Да теперь все хорошо, еще 4 ушли минут 5 назад. 2 ассасина, 1 маг и лучник с арбалетами. Ясно тогда, подождем их сжечь, если вы не против», — сказала Ую. Лин вошел и, глядя в окно сбоку, сказал, «Нас гости». Ую подошла, и они вместе исчезли. Появившись возле порога, дверь открылась, и вошел один из ассасинов. Оглядываясь по сторонам, он крикнул, «Всех убрать и уходить». Ую, прыгнув за него, оказалась рядом с магом и двумя тернами, двойным ударом рассекая мага пополам и перекатом уходя от выстрелов арбалетов. Лин, появившись из тени, взмахом правого клинка отбил меч ассасина, вторым мечем разрубив двойным ударом вправо и лево тому грудь. Кровь фонтана хлынула из терна, а Лин уже метнул свой черный меч в арбалетчика, пробив ему шлем. Терн завалился, в голове торчал на выход черный меч, из затылка того. Ую, отбив удары второго ассасина, перешла в наступление, тот орудовал мечем и кинжалом, и быстро отбивал все ее атаки, сам контратакуя перекрученными ударами. Они дрались очень ожесточенно, Лин смотрел на это не встревая, так как им не часто выпадало драться с хотя бы чуть равными себе соперниками, и к тому же он был уверен в силах Ую. Терн злой ухмылкой отпрыгнул и кинул метательный нож в Ую. Та, отбив косым ударом, кинула поочередно обе сабли. Одну тот успел отбить, вторая, пробив броню по рукоять, вошла в ногу терна. Резким рывком назад Ую вернула клинки в руки. Из ноги ручьем текла кровь. Ую, сблизившись, отбила оба оружия и рассекла руки терну. Тот, потеряв равновесие, упал на тротуар, поочередно смотря на рассеченные руки, то на темную эльфийки. Ую, прочитав заклинание, сковала его движение и остановила кровь. «Теперь поговорим», — сказала она, материализовав змеиный хлыст с 4 головами. Оттащив терна за угол, Лин оставил его ей. Через некоторое время она вышла довольная и облизнула кровавые губы. «Наняли высшие вампиры убрать нас с дороги и забрать по возможности артефакты, заплатили хорошо, еле выжила правду. Наняла женщина». Терн написал фигуру и голос, а также он видел клыки на лице в капюшоне, и он чувствовал страх в нем, когда он ее описал. Странно, Терн капитан и чувствовал страх, наверное, очень сильная личность у нанимателя. Они вошли, попрощались с Нисилом и ушли из города, двигаясь на северо-восток, по дороге к городу. Дорога к Вилькриону городу. Через пару дней они шли по дороге между двух отрогов гор. Идя не спеша, Ую почувствовала, что за ними наблюдают, и поделилась с Лином. Тот, кивнув, сказал, тоже заметил, похоже, выжидают удобного момента, надо спешить, стоит побыстрее закончить с руинами. Чего это вдруг, ухмыльнувшись, спросила она. Честно говоря, я немного устал, от постоянных неприятностей хочу немного отдыха, может, после навестим твоих друзей в эльфийском лесу, думаю, там нам будут рады. Или он замолчал. Что или, ты не уверен, расскажи мне, интересно, где еще кроме нашего уровня и друзей ты знаешь спокойное место?» С явным интересом спросила Ую. Ну и он заговорил шепотом: «На юго-востоке есть лес эльфов, где я родился несколько тысяч лет назад. Я знаю, что он и сейчас существует, хотел бы навестить родню, но это очень далеко, на окраине священного леса. Не против попутешествовать?» — сказала Ую. «Но сначала стоит отдохнуть и набраться сил». К вечеру они нашли небольшую пещеру и решили устроить там засаду на преследователей. Поставили и тенями замаскировали растяжку с той гранатой, что была у ассасина. Как оказалось, она взрывалась от легкого нажатия, и силы в ней были колоссальные. Если бы тот нажал, разнесло бы пол дома. Ую сказала: «Для того, чтобы они точно за нами последовали, нам стоит зайти сюда и не выходить. Пещера не глубокая, но обвалится так, что уйдем на твой уровень. Вернемся через день, как раз отдохнем». Лин, подумав и рассчитав точку выхода, после взрыва отошел к Ую, и они ушли на свой уровень. Появились они возле дома, сходили за дровами и дичью, потом отправились на берег реки, там устроили пикник. Ую потушила мясо с овощами, а Лин в это время смастерила им небольшую беседку под деревом. Они целый день отдыхали, плавали и загорали. 10 тернов и около 40 мертвяков к ночи окружили пещерку. Главный был магом, проверив все. Он сказал, что магических ловушек нет, решили пойти вглубь пещеры. Осторожно ступая, прошли по следам, впереди шли мертвяки, живые двинулись следом. Дойдя до последнего места, где обрывались следы, маг обернулся на соратников и сказал: «Странно, их тут нет». Потом замолчал и задумался. «Может, ушли порталом?» — предположил один из ассасинов. «Нет, остался бы магический след, я бы его заметил», — сказал маг, раздумывая, куда могли деться два эльфа. «Наверняка какие-то темные эльфийские магические штучки», — сплюнув, добавил другой маг тьмы. «Может быть», — не стал отрицать главный. Мертвецы, как неуправляемое стадо, разбрелись по пещере, и тут прогремел сильнейший взрыв. Один из мертвецов, заходя, угодил в ловушку ногой, после чего камень раздавил бомбу и последовал взрыв. Тернов оглушило, потолок стал рушиться, впереди все обвалилось. Камни от взрыва уничтожили почти всех мертвяков. Валуны с потолка попадав завалили пятерых тернов и троих серьезно покалечило, двое маг и ассасин, которые стояли в точке ухода их целей, отделались несколькими равными раной и царапинами. Над ними потолок оказался цел, воздух был пропитан пылью, и они закашлялись. Маг сориентировался первым, схватив ассасина. Он, быстро применив портал, ушел на поверхность вместе с тем. Осмотрев и подлечив ранения их обоих, он долго ругался всеми бранными словами. Везде валялись остатки костей мертвяков. Еще трое мертвецов лежало на дне склона, явно еще действующие, но с переломанными костями.